Глава 38. До конторы мне удалось добраться к 4:55. Я чувствовал себя вымотанным, слишком часто попадал под напряжение в последние дни. Поймите меня правильно, я не мороженая рыба, и эмоциональное напряжение мне иногда необходимо, но в конечном итоге оно дорого обходится, приводит к депрессии. Я медленно и с тревогой поднялся по лестнице. Последнее время, приходя домой, я то и дело нарывался то на Квентина Куэйла, то на полицейских, то на Нормана, то... В этот раз сюрприз преподнес автоответчик. В мое отсутствие звонили 7 раз, а главное, звонили незнакомые люди, и все они предлагали мне работу. 5 человек напрашивались на встречу, один из них звонил 3 раза. Я прокрутил запись и внес в блокнот имена и телефоны. Трудно было поверить в такую удачу. А может, и не стоило верить. Вдруг кто-то подшутил. А если это не шутка? Перспектива нормальной работы без ряженых террористов и нервных английских поэтов казалась очень соблазнительной. Вдохновленный звонками, я сделал решительный шаг, оставил дверь незапертой, прикрепил записку для Бобби Ли и полез под горячий душ. Ощущение было непередаваемым. На меня излилась очистительная сила, обожгла, промыла, успокоила. Я вышел после нее розовый и помолодевший. Вытираясь, я что-то напевал, потом натянул на себя свежее белье. Ощущение тоже не из противных. Когда я вернулся в кабинет, было 6:25. Бобби Ли сидела в моем кресле, задрав ноги на стол, и листала мой блокнот. «Вот что значит быть известным сыщиком», — сказала она. «Нравится? Я бы только завела другое кресло, чтобы можно было откидываться и чтобы не болталась голова. Подарю вам такое, когда откроете свое агентство». Не забыть бы. Голосом, который мне живо напомнил Грэма Паркиса, она произнесла: «Садитесь, молодой человек. Ну, так какими сексуальными извращениями занимается ваша жена с юным бойскаутом, который нанялся подстригать вам лужайку?» «У вас талант», — сказал я. «Во мне пропадает много талантов. Желаете получить свой дневник назад?» Не дожидаясь ответа, она сбросила ноги на пол, встала и со шлепком положила блокнот на стол. «Спасибо», — сказал я. «У меня для вас портрет и отчет. С чего начнем?» «С портрета». Ее этюдник лежал на столе. Она открыла его и повернула цветной рисунок в мою сторону. «Сделано мелками, но я обрызгала его лаком, чтобы не смазывался». В красках рисунок оказался куда живее, чем в карандаше. «Впечатляет», — похвалил я. «Если найдете эту женщину в перчатках, спросите, не желает ли она заказать портрет. Возьму недорого». Я улыбнулся. «Одежда получилась хорошо», — продолжала она. «С лицом уверенности меньше. Как вы убедились, нашу свидетельницу люди сами по себе не волнуют. Позже вечером я жду клиентов, которые посмотрят и оценят ваш труд. У вас, видимо, полно клиентов». Она показала пальцем на блокнот. «Если понадобится помощь, все, что смогу, я для вас сделаю, мисс Леонард». «Теперь мой отчет», — объявила она и вытащила свой собственный блокнот. Я взяла цель, когда она вышла из дома, в 19:49. «Говорите на нормальном языке. В 20:31 я ее потеряла». «Потеряли? Через 42 минуты? Именно. Как? Лучше спросите, почему». «Хорошо, почему? Потому что еще один хрен, который следил за ней, ни хрена не понимает, как это делается». «Следил за ней?» Бобби Ли кивнула. «Популярная дамочка — это ваша миссис Вивиан». Я не знал, что и подумать. Как только она заметила этого человека, то погнала по улице с односторонним движением, а потом свернула пару раз в переулке. Шины визжали, как резаные, но вся погоня закончилась уже через 4 минуты. Он ее потерял. Вы видели его? Не только видела, но и сфотографировала. Я не знала, что делать. Если бы я продолжала следовать за целью, этот человек меня бы заметил. Очень хотелось, конечно, его проучить, но поскольку я работаю на вас, и поскольку мои порывы часто приводят к неприятностям, а миссис Вивиан уже знала, что за ней хвост, и это создавало трудности, в общем, я решила не обнаруживать себя, не получив дальнейших инструкций. Да и позвонить вам я все равно не успела бы. Кроме того, вы обещали, что работа будет легкой. Я действительно так считал. — подтвердил я. — Не стану же я вас обманывать. Она засмеялась. — Вы уже слышали эти слова? — спросил я. — Сотни раз, пока не перестала иметь дело с мужчинами. — Так уж и сотни. Она снова засмеялась. Смех был симпатичный, от души. — Дайте мне взглянуть на фото, — сказал я. Она вытащила из-под портрета фотографию и положила ее на стол. Фотография была мутноватая, на ней красовался Джордж Квентин Криспиан Куэйл. «Черт!» — воскликнул я. «Что это? КГБ, ЦРУ, налоговая полиция?» «Это наш клиент. Неужели?» «Вот уж кто явный придурок!» И тут зазвенел звонок. Я пошел открывать.